Как ходят деревья. Раз мы вычищали на полубугре возле пруда заросшую дорожку. Много нарубили шиповника, лозины, тополя, потом пришла черемуха. Росла она на самой дороге и была такая старая и толстая, что ей не могло быть меньше 10 лет. А 5 лет тому назад я знал, что сад был чищен. Я никак не мог понять, как могла тут вырасти такая старая черемуха? Мы срубили ее и прошли дальше. Дальше, в другой чаще, росла другая такая же черемуха, даже еще потолще. Я осмотрел ее корень и нашел, что она росла под старой липой. Липа своими сучьями заглушила ее, и черемуха протянулась аршин на 5 прямым стеблем по земле. А когда выбралась на свет, подняла голову и стала цвести. Я срубил ее в корни и подивился тому, как она была свежа и как гнил был корень. Когда я срубил ее, мы с мужиками стали ее оттаскивать. Но сколько мы ни тащили, не могли ее сдвинуть. Она как будто прилипла. Я сказал: «Посмотри, не зацепили ли где?» Работник полез под нее и закричал: «Да у ней другой корень, вот на дороге!» Я подошел к нему и увидал, что это была правда. Черемуха, чтобы ее не глушила липа, перешла из-под липы на дорожку, за 3 аршина от прежнего корня. Тот корень, что я срубил, был гнилой и сухой, а новый был свежий. Она почуяла, видно, что ей не жить под липой, вытянулась, вцепилась сучком за землю, сделала из сучка корень, а тот корень бросила. Тогда только я понял, как выросла та первая черемуха на дороге. Она тоже верно сделала, но успела уже совсем отбросить старый корень, так что я не нашел его.